Осенний шуршунчик. Это случилось осенью, в самый листопад. Девочка Уля Беляночкина гуляла во дворе, собирала красивые желто-красные листья для гербария. И тут в листьях кто-то зашуршал. Уля думала, что это ежик, а это был желтый шуршунчик. Он раз и укусил Улю за палец. От неожиданности и от боли Уля вскрикнула и уставилась на прокушенный палец. На крик прибежала Катя Шанькина из второго подъезда. Что? Что там у тебя? Не знаю. Тут желтый какой-то бегает. Где? Да вот, шуршит. Ай! Вижу. Побежал. Сунула Катя руку в желтые листья, хотела шуршунчика схватить. А он раз и ее тоже укусил и убежал в неизвестном направлении. И тут вдруг прямо у Кати на глазах Уля стала вся желтая и шуршащая. Вся даже как-то сморщилась, как осенний лист. Ай! Испугалась Катя и отступила на шаг. Но в этот самый миг и сама Катя тоже вдруг сморщилась и пожелтела. Ой! Перепугалась Уля, посмотрев на Катю. Они уже все поняли. Это шуршунчик осенний своего увядательного яду в них впрыснул. И они теперь вянут и желтеют на глазах. И если все это не остановить, то они как раз через несколько часов станут совсем сухими и ломкими. И очень даже могут потрескаться и развалиться на кусочки. Послушай, прошептала вдруг Катя. Что, если увядательный яд на мозги подействует? Так мы совсем дурочками станем. Катя была отличницей и стать внезапно дурочкой совсем не хотела. А мне всегда хотелось быть красавицей, захныкала Уля. А из-за этого шершавчика? Из-за шуршунчика. Из-за этого паразита кусачего мы теперь такие сморщенные старушки стали. Нечего руками хватать, кого попало. Неожиданно вмешалась в разговор дворничиха тетя Венера. Шуршунчики осенние хуже, чем крысы. С ними надо осторожно. Они даже если метлу покусают, метла развалиться может. Очень этот увядательный яд сильный. Что же нам делать? Заревели девчонки. Подумать надо, ответила тетя Венера. И ушла думать куда-то в подсобку, где у нее хранились всякие метлы и лопата. А девочки остались сидеть на скамеечке. Не хочу быть старой, не хочу, хныкала Уля. Не скули, сердилась Катя. Рассыпаться можешь, найдем выход. Быть не может, чтобы не нашли. И тут вышла из подсобки тетя Венера. От увядательного яду есть противоядие, объявила она. Весенние молодые соки. Ну какие же сейчас весенние соки? Ай, сейчас осень. У кого осень, а у кого и весна, загадочно отвечала дворничиха. У кого же сейчас весна? У влюбленных весна, у них всегда весна. Ну и при чем же здесь влюбленные? Не знаю. Таинственно улыбнулась тетя Венера и опять ушла в свою подсобку. Чокнутая у нас тетя Венера, разозлилась Уля. Охо-хо, вздохнула Катя. Пойдем, что ли, мороженого купим с горя. То мне такой сморщенный, даже домой идти неохота. И они отправились за мороженым. Пока они шли, подул сильный осенний ветер. Этот ужасный холодный ветер дунул на Улю и Катю. Они покачнулись, как сухие листочки, и обе упали в воду и заревели из всех сил. В это время мимо шел восьмиклассник Миша Воропаев. Он был высокий и взрослый. У него были такие красивые курчавые волосы. И еще он играл в школьном театре. «Вы не ударились?» – учтиво спросил он, выуживая девчонок из лужи. «Нет, нет!» – сказали девчонки, глядя ему прямо в глаза. «Вот и хорошо!» – сказал Воропаев и ушел. Уля и Катя смотрели ему вслед и наполнялись весенними соками –